Второе. Четыре арки крыльца церкви Сан-Томазо в Палларии имеют скромные пропорции, их стройные колонны, украшавшие в античные времена какой-нибудь языческий храм, несут на себе следы времени. Завитки, которыми покрыл их ваятель, во многих местах отвалились, но они настолько нежны и изящны, что кажется, будто камень трепещет. В самом затененном уголке крыльца сидела женщина с лотком открыток, надвинутый на лицо черный головной платок, сама одета в черное хлопчатобумажное платье. Она что-то выкрикнула очень резко, кажется, мистеру Мейлеру, хотя ее слова походили на брань, Мейлер не обратил на нее никакого внимания. Он собрал свою группу вокруг себя и взглянул на часы. «Майор Свит опаздывает», — сказал он. «Не станем его ждать, но прежде чем мы войдем внутрь, мне бы хотелось дать вам короткое представление об этом необыкновенном памятнике. В IV веке до Рождества Христова из темного внутреннего пространства выскочил разъяренный господин. «Самый натуральный гнусный обман!» — кричал он. «Какого черта?» — он резко остановился, увидев группу, и прищурил метавшие молнии глаза, разглядывая собравшихся. У него были жесткие седые усы, и он походил на невероятным образом ожившего воина эдвардианской эпохи. Примечание. Период правления короля Эдуарда VII с 1901 по 1910 год. Конец примечания. «Вы Мейлер?» — гаркнул он. «Свит», — добавил господин в качестве объяснения. «Майор Свит, позвольте мне...» «Вы опоздали на 43 минуты! На 43 минуты!» «К сожалению, избавьте меня», — взмолился майор Свит, — «от лицемерных оправданий. Непунктуальность ничем не оправдать». «Это целиком моя вина», — майор вступила в разговор леди Брейсли. «Я заставила всех ждать, и оправданий у меня нет. У меня никогда их нет, и я всегда так поступаю. Осмелюсь сказать, вы назвали бы это дамской привилегией, не так ли, или нет?» На 2 или 3 секунды майор Свит задержал гневный взгляд своих голубых глаз на леди Брейсли, затем рявкнул «Как поживаете?» и, похоже, стал ждать развития событий. Проявляя идеальную учтивость, мистер Мейлер представил собравшихся майору Свиту, тот слегка поклонился дамам и что-то буркнул мужчинам. «Итак», — сказал мистер Мейлер, — «вернемся к нашей теме. Когда мы войдем в базилику, я передам вас нашему выдающемуся почетному гостю. Но прежде, возможно, вам не помешает краткая историческая справка». Софи нехотя признала, что он лаконичен и компетентен. «Базилика Сан-Томазо, — рассказывал Мейлер, — принадлежит к группе памятников Рима, в которых посетители могут спуститься вниз сквозь века в эпоху митраистского культа. Здесь, на верхнем уровне, где они сейчас стояли, находилась базилика XII века, построенная на месте раскопанной церкви III века. «А под ней, только представьте, — сказал мистер Мейлер, — лежит спящий более 18 столетий дом эпохи Флавиев». Примечание. 69-96 годы. Время очень оживленного строительства, конец примечания. Классическая резиденция джентльмена с собственным храмом, посвященным богу Митре. Он помолчал, и Софи, хотя она смотрела на него с глубочайшей неприязнью, подумала. Ему интересно то, о чем он говорит. Он знает свое дело. Он получает от этого удовольствие. Мистер Мейлер продолжал, коротко описав грандиозную работу археологов XIX века, которые раскопали первую более раннюю базилику, а затем глубоко под ней языческое домовладение. «С тех времен Рим поднялся примерно на 60 футов», — закончил он. «Вас это не поражает?» «Меня поражает всякий раз, когда я об этом подумаю». «А меня нет», — объявил майор Свит. «Меня ничто не поражает». «Кроме человеческого легковерия», — мрачно добавил он. «Однако...» Мистер Мейлер с беспокойством глянул на него. Софи подавила смешок и поймала взгляд Барнаби Гранта, в котором светилось что-то вроде признательности. Леди Брейсли не обращая внимания на сказанное, переводила опустошенный взгляд с одного мужского лица на другое. Стоявшие бок о бок Вандервегели внимательно слушали. «Кеннет Дорн», — заметила София, — не находил себе места и казался озабоченным. Он переминался с ноги на ногу и вытирал лицо носовым платком. А высокий мужчина, как же его зовут, Алейн, с вежливым вниманием слушал, стоя немного в стороне, и, подумалось Софи, ничего не упускал. «Итак», — объявил мистер Мейлер, — «начнем наше путешествие в прошлое». Женщина с открытками незаметно встала между группой и входом. Лица, затененного черным платком, она не поднимала и почти неслышно бормотала: «Картолина, открытка для почта», продвигаясь к Себастьяну Мейлеру. «Внутри есть получше», — громко объявил он группе. «Не обращайте внимания», — и шагнул вперед, минуя женщину. С необыкновенной быстротой она сдвинула платок на затылок и прошептала в самое лицо Мейлеру: «Брутто, фарабутто, традиторе», и добавила, кажется, поток ругательств. Примечание: «Негодяй, мошенник, предатель», итальянский конец примечания. Глаза ее горели, губы растянулись в улыбке, а затем сжались. Сейчас она плюнет ему в лицо, в тревоге подумала Софи. И женщина так и сделала, но мистера Мейлера не так-то просто было застать врасплох. Он увернулся, и она плюнула ему вслед и осталась стоять на своем месте с видом Мегеры из большой оперы. Она даже издала хриплый жуткий смешок. Мистер Мейлер вошел в базилику. Его смущенное стадо разделилось, обходя продавщицу открыток, и проскользнуло вслед за ним. «Кеннет, дорогой», — пробормотала леди Брейсли, — «в самом деле это не назовешь веселым маленьким путешествием». София оказалась между Барнаби Грантом и Алейном. «Эту особу привели», — поинтересовался Алейн у Гранта, — «для дополнительного колорита? Она постоянно так делает или это эффектная случайность?» «Я ничего о ней не знаю», — ответил Грант. «Ненормальная, наверное. Противная старая ведьма, правда?» И Софи подумала: «Да», но на вопрос он не ответил. Она обратилась к Алейну: «Вы полагаете, что весь этот переполох в переводе на англосаксонский темперамент означает не больше прохладного взгляда и вздоха сквозь зубы?» Грант посмотрел на нее из-за Алейна и с некоторым пылом произнес: «Пожалуй, нужно сделать скидку на их склонность к драме». «Довольно-таки чрезмерную в данном случае», — холодно отозвалась Софи, мысленно платя резким замечанием за ту отповедь при встрече у испанской лестницы. Грант передвинулся к ней и поспешно сказал: «Я теперь знаю, кто вы. Только сейчас вспомнил. Мы встречались в Костер-Пресс, не так ли?» Костер-Пресс было названием его лондонского издательства. «Всего на минуту», — ответила Софи и тут же воскликнула: «О, как же здесь красиво!» Они стояли в базилике. Ее интерьер ослепительно сиял, словно сам излучал свет. Базилика сверкала красками средиземноморской: красный, чистый, розовый, голубой и зеленый. Мрамор цвета слоновой кости и пунцовый, мерцающая золотая мозаика. И господствующий в этом состязании цветов великолепно ярко-алый живой фон римских и помпейских фресок. Отделившись от группы, Софи с удовольствием любовалась этим очарованием. Оставленный с Алейном Грант вдруг подошел к ней. «Мне нужно об этом поговорить», — пробормотал он. «Видит Бог, как мне этого не хочется», — Софи коротко глянула на него. «Тогда зачем это делать?» — поинтересовалась она. «Вам кажется, что я играю, простите. На самом деле, какая разница, о чем я думаю? Вам совсем не обязательно быть такой резкой». Они в изумлении уставились друг на друга. «Я ничего не понимаю», — неожиданно произнес Грант. «Я вас не знаю». И Софи в панике отозвалась, запинаясь: «Ничего страшного. Это меня не касается. Мне жаль, что я резко вам ответила». «Ну что вы». «А теперь», — пропел Себастьян Мейлер, — «я передаю слово моему прославленному коллеге, мистеру Гранту». Грант с чрезвычайно сердитым видом слегка поклонился Софи и встал лицом к своей аудитории. Начав рассказ, он тоже выполнял свои обязанности хорошо и с большим обаянием, какого был лишен мистер Мейлер. Во всяком случае, признала Софи, Грант намного приятнее. Его угловатое лицо было по-настоящему красиво вылеплено и обладало поистине средневековой чеканностью, которая прекрасно вписывалась в окружающую обстановку. Грант провел их вглубь сияющей церкви. Там находились еще 2-3 группы туристов, но по сравнению с потоком в самых знаменитых местах здесь посетителей было мало. Грант объяснил, что даже на этом самом последнем из 3 уровней церкви Сан-Томазо последовательность времен представлена очень богато. Когда в XII веке старинную церковь внизу засыпали, ее сокровища, включая предметы из языческого домовладения под нею, перенесли в эту новую базилику, поэтому теперь античные, средневековые и ренессансные работы смешались. «Они давно уже дружат», — сказал Грант, — «и сблизились в процессе. Вы можете видеть, как хорошо они друг с другом сочетаются». «Это случается и на домашнем уровне», — заметила Лейн. «Вам не кажется? В домах, которые в течение многих поколений принадлежат одной семье, своего рода созвучие различий». «Совершенно верно», — согласился Грант, быстро глянув на Лейна. «Пройдемте дальше». Волна аромата возвестила о появлении рядом с Лейном леди Брейсли. «Как великолепно вы это выразили!» — пробормотала она. «Как вы умны!» Ее худая ладонь в лайковой перчатке коснулась его руки. Склонив голову, леди Брейсли смотрела на Алейна. Наблюдавшей за ними Софи показалось, что на его лицо будто упал занавес, и действительно, на Алейна накатила волна отвращения, жалости и ощущения безысходности. «Будь я проклят», — подумал он, — «если стану добычей этой дамы». С другой стороны, к леди Брейсли подошел Себастьян Мейлер, что-то пробормотав. Снова говорил Грант. Ладонь покинула руку Алейна, и парочка, развернувшись, скрылась из поля зрения за стыком 2 пилястров. «Интересно, пришел ли Мейлер ему на выручку?» — размышлял Алейн. «Или ему просто нужно сообщить леди Брейсли нечто конфиденциальное?» Грант провел свою группу в центр нефа, мимо отгороженной «Схола Канторум». Примечание «Певческая школа», латынь, конец примечания. Рассказывая, думала Софи не слишком много и не слишком мало, но все хорошо. Сама она в изумлении взирала на золотую мозаику, покрывавшую вогнутую внутреннюю поверхность апсиды. Акант и лоза нежно переплетались, включая маленькие группки простых людей, занимавшихся своими средневековыми делами. Крест, каким бы господствующим он ни был, вырастал, казалось, из какого-то дохристианского древа. «Об апсиде я ничего не скажу», — заметил Грант, — «она говорит сама за себя». Снова появились Мейлер и леди Брейсли. Она села на скамью на клиросе, и то ли из-за случайного освещения, то ли из-за одолевшего ее изнеможения, которое неожиданно наваливается на старых людей, выглядела так, будто еще больше усохла за своим ненадежным фасадом. Но только всего на мгновение она выпрямила спину и поманила племянника, который беспокойно топтался с краю группы, проявляя и внимание, и нетерпение. Он подошел к тетке, и они пошептались, он, зевая и ерзая, она с явным возбуждением. Компания стала обходить базилику. Ван дер Вегеле фотографировали и задавали массу вопросов. О римских древностях они знали очень много. Теперь барон с лукавым видом начал расспрашивать о конкретных подробностях, весьма живо отображенных в романе Гранта. Не стоят ли они в эту самую минуту на том месте, где собрались персонажи? Нельзя ли в точности пройти по пути, которым они следовали во время той чудесной кульминационной сцены? «О, ах!» — восторженно вскричала баронесса. «Это будет так захватывающе, да?» Грант отреагировал на ее мольбу так же, как и на предыдущие разговоры, со сдерживаемым отвращением. Резко глянул по очереди на Софи и Алейна, метнул на Себастьяна Мейлера взгляд, полный, пожалуй, неподдельной ненависти, и смущенно заметил, что автор редко в точных деталях воспроизводит действительную мизансцену, не больше, чем использует подлинный человеческий материал. «Я не хочу сказать, что не отталкивался от Сан-Томмазо», — обратился он к Софи. «Разумеется, отталкивался, но я дал церкви другое название и изменил ее в соответствии со своим замыслом». «Поскольку вы имели полное право так поступить», — дерзко вставила Софи, и Алейн подумал, что на мгновение эту пару объединила общая сфера деятельности. «Да, но все же покажите нам», — попросила леди Брейсли. «Не будьте гадким, покажите нам. Вы обещали, вы же знаете, что обещали». «Разве мы не для этого пришли?» — поддержал ее Кеннет Дорн. «Или нет? Я думал, что вы и есть главная достопримечательность». Он приблизился к Гранту и встал, приняв элегантную позу. Левую руку вытянул вдоль перегородки певческой школы, а правой подбоченился. Поза была не вульгарной, но все равно откровенной, и, по крайней мере, с одной стороны, Кеннет теперь раскрылся. Он посмотрел на Гранта, чуть расширив глаза. «Разве это не распродажа?» — спросил он. «Или я что-то напутал? Или я просто дерзко себя веду?» У майора свиты вырвалось мгновенно подавленное яростное ругательство. «Прошу прощения!» — выкрикнул он и со злостью уставился на фреску с изображением неразумных дев. Примечание: «Пять дев, не попавшие на брачный пир, из притчи о десяти девах». Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 1 по 13, конец примечания. «О, Боже!» — проговорил Кеннет, по-прежнему обращаясь к Гранту. «Теперь рассердился майор. Что я такого сказал?» Он снова зевнул и промокнул лицо носовым платком. Грант окинул его понимающим взглядом. «Ничего особенного», — коротко ответил он и отошел в сторону. В образовавшуюся брешь устремился мистер Мейлер. «Вот озорник», — бросил он Кеннету, а затем, оправдывая Гранта в глазах своих обескураженных клиентов, сказал, что тот невероятно скромен. Леди Брейсли, как и Иван Дарвегели, горячо поддержала это мнение. Оборвав их громкие восторги, Грант с огромным усилием, как показалось Алейну, принял живой и деловитый тон и возобновил свое выступление. «Разумеется», — сказал он, — «если вы действительно хотите увидеть места, которые соотносятся с книгой, я с удовольствием их вам покажу. Хотя, думаю, если вы ее читали, то они сами со всей очевидностью заявляют о себе. Например, в боковом нефе справа находится картина, которой так восхищался Саймон. Да, и позволю добавить, я сам. Сомнение святого Фомы, кисти Мазолина да Паникаля. Посмотрите на этот розовый цвет и помпейский красный». «Классно!» — нервно бросил Кеннет. «Чистая психоделика, а?» — Грант проигнорировал его слова. «Он так сомневается», — обратился он к Софи. «Вы видите? Голова склонена на бок, губы поджаты, а эти напряженные пальцы... Как хорошо, что та громадная больница в Лондоне, названа его именем. Он до мозга костей ученый. Как вам кажется?» Себастьян Мейлер пронзительно хихикнул с одобрением, возможно, от удивления. «Пока мы находимся в этом пределе базилики», — продолжил Грант, проведя группу немного вперед, «вам, возможно, захочется увидеть то, что, боюсь, я целиком вставил в свою книгу». Он показал им огороженное перилами место размером примерно 6 футов на 3. Тут же послышались возгласы узнавания. Внутри ограды находилось открытое прямоугольное отверстие, похожее на колодец. К перилам была прикреплена табличка на 5 языках, гласившая, что взбираться на них строго запрещено. «Прислушайтесь», — призвал Грант. «Слышите?» Они замерли. В тишину вплетались отдельные голоса других туристов, ходивших по базилике, голос гида в атриуме, шаги по мрамору и отдаленный гул римских улиц. «Прислушайтесь», — повторил Грант, и некоторое время спустя снизу из-под их ног поднялся едва слышный поначалу, но вскоре заявивший о себе звук текущей воды, ровный бормочущий голос, сложный и непрерывный. «Большая клоака?» — требовательно осведомился майор. «Текущий в нее чистый поток», — ответил Грант. «На глубине более 60 футов под нами. Если вы перегнетесь через перила, то сможете увидеть, что непосредственно под этим отверстием есть такое же другой в полу более ранней церкви. А еще на 30 футов глубже неразличимое для нас, если только не посветить фонариком, находится третье отверстие, а уж еще дальше под ним, если опустить фонарик, можно увидеть поток, который мы слышим. Возможно, вы помните, что именно отсюда Саймон бросил вниз камешек, и тот сквозь века упал в скрытые воды». Ван дер Вегель разразились возбужденными комментариями. Грант с теплотой, сообщили они ему, вывел в своей книге целый комплекс образов, основываясь на этом волнующем феномене. По мере все более глубокого проникновения в суть личности Саймона, все не унимались они, разъясняя произведение его автору. А Лейн, который романом восхищался, подумал, что они, вероятно, правы, но чересчур настойчиво вторгаются по существу в деликатный мыслительный процесс. Грант весьма успешно скрывал какое бы то ни было смущение. Внезапно барон и баронесса одновременно рассмеялись и стали громко извиняться, какая нелепость, какая дерзость, что это в самом деле на них нашло. На протяжении всего этого инцидента майор Свит разглядывал Ван дер Вегеля, подняв брови и слегка ворча. Софи, подавляя нестерпимое желание захихикать, обнаружила, что за ней наблюдают Алейн и Грант, а леди Брейсли переводила безжизненный взгляд своих огромных глаз с одного мужчины на другого, готовая поддержать любое настроение, какое сможет уловить. Очень сильно перегнувшийся через перила Кеннет вглядывался в глубину. «Я смотрю вниз сквозь века», — заявил он. Его голос искажался, будто при разговоре в громадный мегафон. «Бум-бум!» — крикнул он, и далеко внизу отозвалось эхо. «Там внизу призрак, клянусь!» — грянул Кеннет, а потом. «О, Боже!» Он выпрямился, и все увидели, что он болезненно побледнел. «Я забыл, у меня аллергия на высоту. Какое отвратительное место!» «Пойдем дальше?» — спросил Грант. Себастьян Мейлер повел их в притвор храма, где находился обычный магазин, торговавший открытками, безделушками и цветными слайдами. Здесь он предъявил входные билеты для посещения нижних отделов церкви Сан-Томазо.